Глава 38. «Тебе больно?» — спросила Бьянка, проводя кончиком пальца по его щеке. Викенза поймал его ртом и нежно прикусил, вызвав изумленный вздох. «Нет», — сказал он, откидывая с ее лба челку и целуя в бровь. Бьянка была очаровательна после секса. Ее кожу все еще покрывал румянец, а глаза устало затуманивались. Викенза накрыл ее распухшие губки своими, лениво целуя, но она оттолкнула его. «Я хочу завтрак», — сказала девушка, надувшись. «Ребенок требует, чтобы я его накормила». Викенза улыбнулся, целуя ее еще раз, перед тем, как нехотя отстраниться и встать с кровати. «Одну секунду», — сказал он, беря телефон, чтобы попросить прислугу принести завтрак. «Разве мы не спустимся вниз?» — спросила Бьянка. «Сегодня мы из этой комнаты вообще не выйдем», — многозначительно заявил он, наслаждаясь ее реакцией. Она широко распахнула глаза и, бросив случайный взгляд на его вновь растущий стояк, ахнула, отворачиваясь в сторону окна. Сама она, к сожалению, все еще была замотана в одеяло. «Да ладно тебе, малышка, ты все еще стесняешься?» — подразнил он ее, подходя ближе. Бьянка опустила голову, прикрываясь волосами, и вцепилась в одеяло до побелевших костяшек пальцев. Эта картина уже становилась привычной для него. Викен захотел еще больше ее смутить, чтобы проверить, покраснеет ли она еще сильнее. Но его красавица внезапно вскинула голову, еще раз ахая. «Тетя! Как я могла забыть! В 11 ко мне собиралась прийти тетя Стелла и Джино!» Она потянулась к своему телефону, чтобы проверить время, а Викенза едва удержался от ругательства. Одно только имя ее брата приводило его в ярость. Он не хотел, чтобы этот ублюдок даже приближался к ней. «С чего бы Джино приходить?» «Резче, чем планировал?» — спросил он. «До сих пор он не особо интересовался твоей жизнью». Бьянка обиженно поджала губы на его грубый тон, и он тут же пожалел, что не сдержался. «Мой брат, в отличие от тебя, простой солдат и много работает, а в связи с участившимися нападениями...» Она резко замолчала и глубоко вздохнула, наконец, глядя на него. «Джино любит меня. Просто он занят. Скажи честно, тебе он не нравится? Я и раньше замечала, что ты относишься к нему немного предвзято». «О, он с удовольствием расписал бы все недостатки ее чертова братца». «Мне плевать на Джина», — спокойно сказал Викенза. «Он не дал мне причин ни как-то выделить его, ни недолюбливать. Для меня твой брат такой же солдат, как и все другие. Кстати, я буду рад составить вам компанию. Почему бы тебе не поесть, пока я принимаю душ? Встретим их вместе». Не дожидаясь ответа, он пошел в ванную, ругая себя за несдержанность. Нужно было взять себя в руки до прихода ее семьи. Но Джина зря решил приехать именно сегодня. Викенза еще недостаточно остыл после своего ужасного открытия. Викенза вел себя очень странно, пока они беседовали с ее родными. Тетя Стелла по-прежнему была холодна с ним, а Джина, как и прежде, разговаривал заискивающим тоном, смотря на него, словно преданный пес. Тем не менее, отчужденность на грани приличия, которую выказывал им Викенза, нельзя было ничем оправдать. Даже новость о том, что Джина собирается усыновить малыша, которого спас после недавнего нападения, женившись на его тете, казалось, разозлила ее мужа. Сама Бьянка, совершенно не ожидавшая от Джина такой самоотверженности, была очень рада. В груди зародилась надежда на то, что, возможно, ее брат наконец повзрослел и перерос свой эгоизм. Она искренне поздравила его, впервые за долгое время ощутив по отношению к нему не только обиду. А вот реакция Викенза, который на это объявление сделал несколько язвительных замечаний о характере ее брата и его безответственности, вывела Бьянку из себя. К счастью, такая же разозленная, как и она, тетя Стелла промолчала и, найдя повод, решила поехать домой, уводя с собой Джина. «Что это было?» — накинулась Бьянка на мужа, как только они ушли. Он вопросительно приподнял бровь с невозмутимым видом, продолжая пить кофе. «Почему ты ведешь себя так с моей семьей? Я понимаю, что они намного ниже тебя по положению, но это не повод вести себя так. Остановись!» Прервал он ее тираду, откладывая чашку в сторону и приближаясь. «Я не хотел быть грубым, и я не считаю их ниже себя, Бьянка». Викенза обхватил ее за предплечье, притягивая в свои объятия, несмотря на сопротивление. «Отпусти меня!» – потребовала она, упираясь руками в его грудь и отворачивая голову в сторону. Он лишь еще крепче сжал ее, немного приподнимая над полом и зарываясь лицом в ее распущенные волосы. «Прости, малышка», – пробормотал он. «Я просто в дерьмовом настроении и не должен был срываться в присутствии семьи. Не злись». «Ты больше не будешь оскорблять моего брата?» — строго спросила она, хотя от его раскаивающегося тона и объятий уже готова была сдаться. По сути, Викензо лишь констатировал факты, ведь Джино действительно был инфантильным и незрелым. Мужчина немного отстранился, чтобы взглянуть ей в лицо. «Не буду», — сказал он. «Больше никаких оскорблений, обещаю». «Ну хорошо», — нехотя протянула Бьянка. «Ты прощен. Отпусти меня уже». «Ни за что», — усмехнулся муж, тычась носом в ее щеку. «Я, наконец, снова заполучил тебя в свое полное распоряжение. Возвращаемся в спальню». И снова поднял ее на руки, что становилось уже не таким непривычным. Бьянке нравилось, когда он носил ее на руках, хотя она и продолжала возражать, когда он так делал. В объятиях Викензо она могла укрыться от всего мира и забыть все свои страхи, просто наслаждаясь его присутствием. Его голос, его запах, прикосновение его рук – все это стало ее зависимостью. Девушка не знала, когда ее чувства стали другими, но понимала, что день ото дня они лишь больше растут, полностью захватывая ее. «Ты говорил, что завтра мы идем на свадьбу?» — напомнила ему Бьянка позднее, когда они уже поужинали и снова оказались в кровати. «Пойдешь с этим синяком? Там же будет пресса!» «Теперь уже не пойду», — сказал он, играя с ее пальцами. «Придется несколько дней поработать из дома, пока он не сойдет. Мне нельзя пока светиться, мы на важном этапе, и компания все еще идет. Слухи и скандалы — последнее, что мне нужно». «Почему ты вообще пошел в политику?» — задала давно интересующий ее вопрос Бьянка. «Связи?» — усмехнулся Викензо. «Сейчас такое время, что деньги не могут решить все проблемы». Что у него за проблемы, она желать не знала, как и он не хотел их обсуждать. Бьянка давно заметила, что по какому-то негласному соглашению они оба обходили и фильтровали темы, связанные с делами фамилии. «Как продвигается дизайн детской?» Перевел он тему, и Бьянка воодушевилась, вскакивая с кровати и несясь к ноутбуку. «О, да, сделай это медленнее!» Застонал он, и, осознав, что вскочила полностью голой, девушка быстро прикрылась его халатом, лежащим в кресле. Взяв ноутбук, она снова залезла на кровать и открыла файл с дизайном детской. После того, как Бьянка выбрала онлайн все, начиная от мебели и заканчивая текстилем и аксессуарами, дизайнер сделала макет, исходя из всех ее пожеланий. «Вот, все уже готово», — сказала она, показывая ему будущую комнату их малыша. Викензо посмотрел и с ничего не выражающим видом кивнул. «Мило», — только и сказал он. «Тебе не нравится?» — расстроилась Бьянка. «Нравится. Я же говорю, что мило». Она пожала плечами, откладывая ноутбук на прикроватную тумбочку. «Хорошо, я переделаю». «Зачем?» – удивился он. «Бьянка?» Девушка отвела взгляд, пытаясь не расплакаться. Глупые гормоны. Викензо повернул ее к себе, держа за плечи. «Скажи мне, в чем проблема?» – нетерпеливо потребовал он. «Я по твоей реакции вижу, что тебе не нравится», – обиженно ответила она. Викензо раздраженно зарычал. «Ты меня с ума сведешь! Я же говорю тебе, что мне нравится! Какую еще реакцию ты хочешь? Меня вообще не интересует дизайн, я в нем не разбираюсь!» Бьянка шмыгнула носом, принимая его объяснение. «Ладно», — сказала она. «Тебе понравился цвет?» Она решила сделать детскую белой, но с синими элементами декора. «Да», — сказал он. «То есть оригинально. Я думал, детские делают голубыми или розовыми, хотя в одном фильме ужасов была желтая. Жуткий цвет». Бьянка расслабилась, позволяя ему обнять себя, и прижалась щекой к его плечу. «А тематика?» – спросила она. Он напрягся, явно вспоминая, и она едва сдержала хихиканье. «Слоны?» – неуверенно спросил Викензо. «Да, они мне понравились больше мишек». «Мишки – это банально», – согласился он. «А какое имя мы напишем над кроваткой?» Прикусив губу, задала она самый главный вопрос. Это заставило его всерьез задуматься. «Я еще не думал об имени. Как мы его назовем?» «Мне нравится Анжела», — воодушевленно сказала Бьянка. Викензо посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Что?» — возмутилась она. «Тебе не кажется, что оно какое-то немужественное?» «Нет, не кажется. Прекрасное имя для прекрасного ангелочка». «Ангелочком он будет только первые пару лет», — насмешливо фыркнул он. «Для будущего дона мафии это имя не подходит». «Мой сыночек не будет доном», — отрезала Бьянка. «Он, может, не захочет такой жизни. Возможно, Анжела станет доктором или архитектором, а может, и простым официантом. Это будет его выбор, а не твой». «У членов нашей семьи нет выбора, Бьянка. Тебе ли не знать?» В воздухе повисла гнетущая тишина. На Бьянку обрушилось осознание неизбежности. Сколько бы она ни игнорировала действительность, факт того, что ее муж – дон мафии, никуда не исчезнет. и ее сына ждет такая же судьба. «Думаю, пока еще рано говорить об именах», — сказала она, отстраняясь от него. «Я устала. Приму душ и лягу спать». Викенза не стал ее останавливать, когда она направилась в ванную, и уверять ее, что выбор у них есть, тоже не стал. Он никогда не перестанет быть тем, кем является, потому что ему этого и не хочется. На следующей неделе они отпраздновали 17-летие Вивианы. Так как Викенза повысил меры безопасности, на праздник пригласили только 3 ее подруг из фамильи и отпраздновали в кругу семьи. Вивиана никак не показала своего недовольства, но Бьянка знала, что она хотела бы большую вечеринку. После того, как ее подруг развезли по домам, а Тео уехал, они остались втроем в гостиной. Виви сидела рядом с братом, прижавшись головой к его плечу. «Тебе понравился подарок?» — спросил Викенза, и она улыбнулась, кивая головой. «Лучший подарок на свете!» — с энтузиазмом воскликнула девушка. «Спасибо, Энзо!» Она изо всех сил стиснула его своими тонкими руками, и Викенза рассмеялся. «Ну, хватит!» — сказал он. «Мне мои кости нужны целыми!» Виви была очень творческим человеком и кроме танцев еще и рисовала. Викенза подарил ей индивидуальные занятия у перспективного молодого художника, имя которого прогремело в Нью-Йорке год назад. Бьянка не раз слышала, как Виви восхищалась его работами. Наверное, Викенза выложил целое состояние за согласие этого художника давать частные уроки. Бьянка слышала, что тот очень самовлюбленный и претензионный тип. «На твое 18-летие мы устроим грандиозный прием», — пообещал ей Викенза. «Я даже позволю тебе самой все организовать». «Правда?» — неверяще спросила Вивиана. «А если я захочу бал-маскарад?» «Он у тебя будет», — усмехнулся мужчина. Вивиана снова крепко стиснула его в объятиях, визжа от радости. Бьянка смотрела на них и понимала, что Викензе не стоило беспокоиться о том, каким отцом он станет. Она в нем не сомневалась ни на минуту. Он был замечательным.